Далийцы, кроме участников торговой миссии, вернулись в лесной лагерь и приступили к наведению порядка. Дмитрий решил не чинить избу, а вырастить нормальный живой дом. Для этого у него теперь имелся посох с чарами, способный взять на себя повышенную нагрузку. Дворец он делать не стал, поскольку даже с посохом процесс шел неспешно. Целый день у него ушел на то, чтобы вырастить четырехуровневый древесный дом с пятиметровым диаметром ствола. Дом получился в стиле эльфийских крестьянских жилищ эконом-класса. Круглые комнаты четырехметрового диаметра. Вход в них осуществляется через круглую дверь-дупло. Подъем на верхние этажи происходит по деревянному пандусу из толстых наростов, который по спирали опоясывают весь ствол. Пандус шириной около 70 сантиметров, так что по нему удобно ходить. Вся эта красота прячется под свисающими лианами, которые выполняют роль труб для подачи воды и переработки канализационных стоков. К тому же они выступают в виде ограждения, чтобы не свалиться с пандуса. Плюс к этому на лианах растут съедобные фрукты. На первом этаже кухня-гостиная с круглым столом посредине. Тут даже имеется очаг, защищенный от возгорания дома. Второй этаж отведен под кабинет и санузел. На третьем этаже разместилась спальня. Четвертый уровень следовало назвать нулевым, поскольку это подземный этаж, попасть в который можно через люк в полу первого этажа. Он предназначен в качестве хранилища кладовой. Особая пористая структура стен позволяет там сделать даже ледник, примитивный холодильник для длительного хранения продуктов. Это больше всего отражает суть эльфийских жилищ эконом-класса. В них не используются дополнительные чары, например, для хранения продуктов, и они возводятся очень быстро. В нормальном мире такое дерево можно вырастить гораздо быстрее. Внутри дома он сразу вырастил мебель. Во всех комнатах имелись круглые окна, затянутые многослойной прозрачной растительной оболочкой. Осталось только перенести из избы набитой соломой матрас, перьевые подушки и постельное белье. Для расчетов Карпов удаленно подключился к Искину и задействовал треть его ресурсов. Мало, но совсем останавливать постройку шаттла не хотелось. В такие моменты он жалел об утерянном научном Искине с линкора. Вот где была вычислительная мощь. С ним бы он нашел способ взломать завесу за день-два. А так придется подождать, пока наручный Искин проводит расчеты блоков, заданных магом. Но даже треть его вычислительных ресурсов позволяет ускорять работу по разработке новых чар и их взлому более, чем в 1000 раз. В такие моменты с новой силой хотелось создать копию Искина, но тут опять тупик. Чтобы отсканировать Искин, нужен другой такой же прибор, его нет. А чтобы создать с нуля, придется потратить почти год за моделированием, отнимая все вычислительные ресурсы. Поэтому он сразу и не стал идти по этому пути, и сейчас не собирался. Вот выберется из этого безумного мира, тогда можно будет смотаться в высокотехнологичный мир за приборами. Хотя в нормальном мире этого не понадобится, ведь наручный Искин заработает как имба, то есть артефактный компьютер, способный получать мгновенные ответы из ноосферы, что позволяет открыть портал почти куда угодно и позаимствовать любой готовый прибор. Что удобно, Карпову не нужно постоянно торчать в виртуальном пространстве. Достаточно раз в день подключаться к Искину, просматривать результаты вычисления и давать новые условия моделирования. Вся та монотонная работа с математическими вычислениями, на которые у эльфа ушло бы около пары лет, выполнялись умной машиной за сутки. Остальное время у него оставалось свободным. В такие моменты было о чем задуматься. Казалось бы, с порождениями проблема решена. Но ничего подобного. Во время любой самой массовой пандемии найдутся изолированные группы, которых вирус не затронет. С порождениями ситуация усугубляется тем, что очень многие из них скрыты в тоннелях глубоко под землей под всем континентом. Проще говоря, даже по самым оптимистичным прогнозам погибнет не больше половины порождений. Это точно остановит нынешний мор, но не уберет проблему. Кстати, защита леса, которую столь активно возводил Дмитрий, сработало выше всяких похвал. Треть порождений, подчиненных матери, сгинули на подходе к восточной части леса. Командирша не сразу одумалась, приказав своим монстрам развернуться назад и идти через открытые пространства Фирилдина. Еще оставалась проблема со зверобогами, которые находятся в спячке под землей. Но вроде бы в разговоре с архитектором мелькало нечто едва уловимое, отчего у Карпова сложилось мнение, будто этот архидемон знает, где лёжки древних богов. Он решил проверить это, и если получится, то уничтожить всех башков. При этом он об этом не собирался говорить никому, даже временному партнеру Солосу. Мало ли, к какие у Архимага планы на башков. Не откладывая в долгий ящик, Линаэль через коммуникатор создал свою иллюзию в заброшенном городе гномов. Архитектор, словно только этого и ждал, практически сразу зашел в зал со скрижалями. «Ты вернулся, маг», — спокойно констатировал он. «Я в тебе не ошибся. Ты решил мне помочь?» «Да, архитектор, я помогу тебе уничтожить мать. Но есть кое-что еще. Древние боги. Ты интересуешься древними богами?» Насторожился архитектор. «Зачем? Ты и сам знаешь, зачем. Они несут угрозу этому миру. Тебе же не нужны конкуренты, способные перехватить контроль над твоими собратьями, которых ты хочешь сделать свободными. Ты прав, Линаэль. Древние боги опасны. Пока они живы, мой народ будет стремиться к ним. Но их сложно убить. Кому как? Скажи мне, архитектор, где прячутся древние боги? С чего ты взял, что я знаю о местах их спячки?» «Так не пойдет», — отрицательно качнул головой Карпов, почуяв, что был прав. Ведь демон оговорился, своим знанием о спячке и встречным вопросом практически признавшись в том, что ему многое известно. «Мы либо сотрудничаем, либо нет, либо мы партнеры, либо сам решай свои проблемы с богами и демонами. Мне сложно понять смертных». Архидемон взлетел и подлетел вплотную к голограмме. Он посмотрел в глаза иллюзии, словно желал заглянуть в разум собеседнику. Датчики уровня божественной энергии зашкалили. Карпов сдержал победоносную ухмылку. Он знал, с кем говорит, поэтому предпринял меры защиты. Демон не мог нащупать его своей силой. Единственная ниточка – канал передатчика, но он чисто технически идет через сеть спутников-ретрансляторов. Демону без специальной подготовки, даже имея он связь с ноосферой, невозможно выследить невидимку для астральных сущностей или как-то повлиять на него. Поняв, что ничего не вышло, раздосадованный архитектор отлетел чуть назад и сделал вид, словно просто смотрел в глаза собеседнику. «Ты прав, маг, я знаю, где находятся места спячки древних богов, но я должен быть уверенным, что ты действительно способен их уничтожить. Я не желаю, чтобы другие повторяли мои ошибки. Убей мать, и я скажу тебе, где скрываются древние боги. Вечером деньги, утром стулья». «Какие стулья, маг?» С недоумением взглянул на него архитектор. «Я говорю, сначала предоплата, потом товар. С тебя информация по богам, с меня убийство матери. Я должен убедиться, что ты не обманываешь». «Я никогда не обманываю, смертный», — изобразил возмущение архидемон. «Ты это кому-нибудь другому будешь рассказывать», — ухмыльнулся эльф. «За прошлую беседу ты несколько раз пытался меня наебать. Только идиот будет доверять демонам. Я тоже не могу верить тебе, маг. Докажи свою силу. Приходи и убей мать. Тогда мы продолжим сотрудничество». «Отлично поговорили», — голос Карпова сочился сарказмом. «Жди, мы скоро увидимся». Отключив связь, Карпов откинулся на спинку кресла в своем кабинете на втором этаже дома дерева. «Верить демону?» – ехидно подумал он, оскалившись в хищной улыбке. «Заключать с ним сделку? Ну-ну, ищите идиотов в другом лесу». Дмитрий выяснил главное: архитектор владеет нужной ему информацией о местах, в которых прячутся зверобоги. В голове эльфа стал рождаться план. Еще во время орочьей эльфийской войны башков не только убивали, но и изредка пленяли для исследований. Врагов нужно было знать в лицо. Благодаря службе эльфийским магам-диверсантам, он знал не только способы убийства башков, но и как пленить их. К этому добавились знания офицера-диверсанта космической цивилизации. В Галактическом Союзе хоть и не было башков, по крайней мере, так думали многие разумные, зато имелись сильные псионы, и диверсантам были известны способы противостояния псионам. Пусть это немного иное, но тоже полезные знания. Плюс не стоило исключать эльфийскую фантазию, которую по человеческим меркам можно назвать изощренной. Далеко за примерами ходить не нужно. Взять Солоса. Он ради мести своим недругам потратил несколько столетий на подготовку и совершил такое, что волосы становятся дыбом на седалище. Вот только Линаэль в силу криворукости в ментальных науках интегрировал в себя сознание человека и еще совсем недавно был смертным, жил в быстром темпе. Он не успел привыкнуть к мысли, что снова стал бессмертным. В этом большую роль сыграло стариковское тело. Поэтому он спешил жить, планы строил и осуществлял быстро, не растягивая на годы и столетия. Вот и сейчас он довольно быстро родил несколько планов по пленению архитектора в качестве языка. Еще каких-то лет 30 назад, если бы Линаэль узнал, что ему нужно взять в плен и допросить архидемона, он бы покрутил пальцем у виска, а сейчас почти не сомневается в успехе. На следующие трое суток Искин 70% мощности перенаправил с управления нанофабрикой на разработку оружия против башков в телесной оболочке. По завершении моделирования оно было воплощено в реальность с помощью природной магии. Архитектор не обнаружил совсем миниатюрного портала шириной в несколько микрон. Он настолько слабо фанил, что его в принципе было сложно обнаружить. В тот же миг в зале со скрижалями появилась голограмма Карпова. При виде него архитектор радостно устремился к нему навстречу. «Линаэль, ты решился?» – начал демон. «Абсолютно верно», – чуть сощурился он. «Я решился». Архитектор впервые за пару тысячелетий почувствовал недомогание. У него, словно во времена бытия человеком, закружилась голова. Он с ужасом почувствовал резкую утечку божественных и магических сил. Именно это послужило ухудшению самочувствия. На коже архидемона стремительно росли сине-зеленые кристаллы лириума. Достигая размера с фалангу большого пальца, они отваливались и тут же исчезали в открывающемся на краткий миг портале. С каждым мгновением количество кристаллов становилось все больше. Они росли все быстрее и гроздями отпадали, словно спелые плоды с дерева. Архитектор чувствовал себя все хуже и хуже. Прошло всего 3 секунды, а он уже настолько ослаб, что упал на колени и оперся руками в каменный пол. На несколько секунд у него потемнело в глазах, мир погрузился во тьму и закрутился, словно демон попал в центрифугу. Когда же он распахнул глаза, то обнаружил, что слабость немного отступила. Кристаллы продолжали расти и исчезать, но уже не столь интенсивно, а по 2-3 штуки в секунду. Самое ужасное для архитектора, он не мог ничего с этим поделать. Физически он был слишком слаб, чтобы даже подняться с колен. Мана и божественная сила утекали от него сразу, стоило появиться хотя бы крохом. Еще в больший ужас и ступор его вогнало изменение обстановки. Вместо просторной пещеры он находился в маленьком подземном помещении в центре Пентакля, который был настолько переполнен силой, что становилось понятно, покинуть его пределы без разрешения хозяина невозможно. Подняв глаза, архитектор обнаружил знакомое морщинистое лицо старого эльфа. «Линаэль, что это значит?» – прохрипел архидемон. «А на что это похоже?» «Ни на что хорошее. Что ты сделал? Какой ты любопытный, демон, и тупой. Должен был уже догадаться, что ты у меня в гостях». «В гостях?» – большими изумленными глазами обвел землянку архитектор, внезапно поняв, что смотрит на мир не через привычный артефакт. Тиара тоже пропала с его головы. «Ага, в гостях, для гостя у тебя не лучшие условия, маг», попытался надавить разъяренным голосом архидемон, но вышло жалкое блеяние. «Самое то для рычьей отрыжки. Ну что, дружище, сам расскажешь о местах спячек древних богов или же дождешься момента, когда проснется красноречие? Я расскажу, если отпустишь меня». «Поклянись, маг». «Да без проблем», — легкомысленно ответил Карпов. «Клянусь, что дарую тебе полную свободу, если расскажешь мне все, что тебе известно о древних богах». Архитектор обрадовался, но вместо начала рассказа он спросил: «И все же, как я тут оказался? Почему с меня сыплется лириум? В твоем возрасте давно пора посыпать дорожки лириумом», — не скрывал самодовольство Линаэль. «Что ж, пожалуй, я удовлетворю твое любопытство». Карпов положил ладонь на парящий рядом с ним посох и продолжил: «Я создал споры волшебного растения, которые поразили весь твой организм. Попадая в среду с большой питательной средой, они начинают быстро размножаться, а питательной средой для них является плоть башков и демонов. Они проникли в каждую клетку твоего тела. Споры выкачивают из носителя тела магические и божественные силы, превращая их в лириум. Чтобы уничтожить их, тебе придется полностью себя сжечь или аннигилировать». Прифигел архитектор, пытаясь челюстью пробить пол землянки, а вытянутым лицом поспорить родословной с лошадью. «Споры, то есть маленькие семена растений, если для твоего умишки споры, это маленькие семена растений, то да. Но как я оказался тут? Тебя притащили ко мне в бессознательном состоянии». Карпов заметил, что архидемон пытается незаметно для него подойти ближе к краю пентаграммы. «Кстати, крайне не рекомендую пытаться покинуть пентаграмму, если хочешь жить. Сначала будет очень больно, потом подохнешь. И даже если ты уничтожишь тело, все равно не сможешь покинуть магическую печать». И все же архитектор не поверил. Он каким-то невообразимым образом нашел в себе силы и, резко распрямляя тело, из коленопреклоненной позы бросился на Карпова, но налетел на невидимую стену. В местах касаний с защитным барьером у него стесало кожу. С диким воем демон отпрыгнул в центр пентакля. У него уничтожило левую половину лица вместе с носом и левым глазом. С той же стороны тела отсутствовала рука до середины предплечья. Половина одежды была уничтожена. Все тело спереди превратилось в кровавую кашу с лоскутами кожи. Ужасное зрелище. Архидемон быстро регенерировал. Не так быстро, как мог бы, но потихоньку синюшная кожа нарастала поверх оголенного мяса. Худая фигура архитектора становилась еще более худой и костлявой. Дмитрий на это взирал с насмешливым видом. «Гениально!» – саркастически прокомментировал он. «Убедился? У-у-у!» – возмущенным подвыванием ответил демон. «Завто! Я тебя и пальцем не тронул! Сам дурак! Линофиль! Фука Ильфивке! Выпуфьте меня! Что-что!» – приложил ладонь к правому уху Карпов. «Ты говно сплюнь!» Прежде чем говорить, ни фива ни скафу. Да ладно, выгнул бровь Дмитрий. А так, он активировал часть чар, заложенных в магическую печать, отчего архидемон взвыл от адской боли. У него болела каждая клетка организма. Боль, о которой он забыл за тысячелетия после посещения тени, была настолько сильной, что землянку и округу огласили жуткие вопли. Карпов порадовался, что перестраховаться и эвакуировал всех долийцев перед тем, как похищать архитектора. 10 минут продолжалась пытка. Боль нисколько не утихала. Демону казалось, что она лишь нарастает. При этом он не мог не потерять сознание, не отрешиться от чувств тела. И тогда он принял решение избавиться от физической оболочки. Кое-как сумев взять волю в кулак, архитектор поймал момент между накоплением и откачкой божественных сил. Зачерпнув жалкие крохи энергии, он приказал своему телу гореть. Поскольку его физическая оболочка была пропитана божественной силой, тело вспыхнуло, словно спичка, пропитанная бензином. За считанные секунды архидемон сгорел в жарком пламени. На мгновение он почувствовал облегчение. Его дух все еще был заперт в пентакле. Криво ухмыльнувшись, он с яростью взглянул на старика-мага. «Теперь мне не страшны твои пытки, маг. Я тебя уничтожу. Ты пожалеешь о том, что посмел со мной сделать. Я буду веками пытать тебя». Карпов лениво поковырял мизинцем в ухе и с большим любопытством принялся разглядывать то, что осталось на кончике пальца. С трудом оторвавшись от этого увлекательного занятия, он взглянул в центр пентакля. «Ты что-то сказал, Агрх?» Стал фонтанировать яростью дух архитектора. «Убью!» «Правда?» Карпов активировал другой контур чар, после чего демона охватила боль. Снова. И это при том, что у него не было тела. У него словно через духовные каналы пропускали едкую кислоту. «Пойду, попью морса». Карпов действительно оставил пленного в землянке и с невозмутимым видом отправился пить морс и кушать пирог с мясом. Сытый и с довольной рожей он вернулся назад и остановил действие чар. Дух архитектора, полностью повторяющий его физическое тело, рухнул на колени. Его лицо озарила счастливая улыбка. «Наконец», — сказал он, — «я же 20 минут назад начал кричать, что готов все рассказать. Мак, Линаэль, Линаэлюшка, я все скажу. Только не надо больше этих пыток. Ты же обещал отпустить меня, ведь так? Говори», — смерил суровым взглядом демона эльф. Архитектор выложил все, как на духу. Услужливо показал на голографической карте Тидаса места лежек древних богов и наибольших скоплений порождений. С каменным лицом, внимательно выслушав его откровение, Карпов молча развернулся и направился на выход. «Постой!» — вслед ему крикнул архидемон. «Ты же поклялся освободить меня!» «Да», — обернулся к нему Карпов, демонстрируя приподнятую бровь. «Не помню такого. Я обещал подарить тебе свободу». «Ну да», — с надеждой воскликнул архитектор. «Это же одно и то же». Наивный демон едва заметно качнул головой Карпов. «Нет большей свободы, чем смерть. Hasta la vista, baby». Оставив ошарашенного демона, который от шока шмякнулся на призрачную задницу, Дмитрий вышел из землянки и тут же телепортировался на 1000 километров. В землянке остался его посох. Стоило хозяину артефакта оказаться в безопасности, как посох активировал заклинание развоплощения души. Как бы ни бесчинствовал архидемон, он никому не мог причинить вреда. Его душа была уничтожена до самого ядра. Лишь жалкая горстка пепла на полу и запах гари напоминал о том, что тут вообще кто-то был. Глава 22. Зверобогов в тоннелях оказалось не так много, как могло быть. Со слов архитектора, его порождения за 1000 лет исследовали все подземелья под Тидасом. Всего башков было 7. Четверых уничтожили люди во время предыдущих моров, которые возглавляли эти монстры. Сейчас осталось три зверобога-дракона. Один из них, Уртимиэль, в настоящий момент шествовал по Ферилдину во главе Орды Порождений. Двое находятся в спячке. Разикль, дракон Тайны, и Лусакан, дракон Ночи. Отправленные на разведку дроны подтвердили данные, полученные от архитектора. Действительно, в указанных им местах покоились зверобоги. А еще оставалась мать. Она подчинила себе огромное множество порождений. На поверхности находилась лишь часть ее войск. Остальные расположились в заброшенном городе гномов рядом с ней. Свихнувшаяся демониса собиралась уничтожить все живое. Еще она была опасна тем, что мутировала в монстра. Верхняя часть от человеческой женщины, нижняя – от гигантского паука. Она откладывала яйца, из которых вылуплялись различные демонические мутанты. Причем, как и у любой паучихи, из каждой кладки рождались сотни монстров. Помимо этого архитектор выложил свой настоящий план – а не те макаронные изделия, которые развешивал на уши эльфу. На самом деле он собирался превратить всех людей, эльфов и гномов в порождение, а с помощью крови серых стражей, которых он собирался штамповать из пленных живых разумных, всем порождением он хотел дать иммунитет от зова богов и вернуть разум. И во всем этом мире нежити он видел себя вечным правителем всего мира. На самом деле не мира, а планеты, но для бывшего магистра с его познаниями о вселенной весь мир ограничивался планетой. Из магов архитектор намеревался создать армию архидемонов, с помощью которой собирался вначале убить древних богов, а затем наведаться в тени и захватить ее. Карпов решил не миндальничать. Он чувствовал себя так, словно снова вернулся на войну с башками, при этом оказался отрезанным от эльфийских войск в тылу врага. В один миг через порталы были закинуты сюрпризы. К драконам отправилась по оборонительной антибожественной гранате, а в логово матери одна из трех ракет. Третья граната была скинута на голову Уртимеля. О взрывах гранат в подземельях никто не узнал, кроме пары драконов и самого Карпова. Два архидемона бесславно погибли, не успев проснуться и оказать хоть какого-то сопротивления. Уртимель успел удивиться, когда его по темечку стукнула какая-то металлическая хреновина, а дальше взрыв не оставил ему ни единого шанса на выживание. Его душу уничтожило, как и души всех ближайших порождений, находящихся в радиусе полусотни метров. Досталось и природе. Круг диаметром в сотню метров стал абсолютно стерильным. Ни растений, ни бактерий, ни вирусов, там не осталось никакой жизни, лишь трупы и мертвые растения. А вот с подземным взрывом все не так просто. Десятки мегатонн, это не на зажигалку пукнуть. Бахнуло так, что в эпицентре взрыва на 7 метров подскочил пласт земли. Континент сотрясли землетрясения, которые в эпицентре достигали магнитуды в 9 баллов по шкале Рихтера. В целом же весь Тидас трижды сильно тряхнуло, но чем дальше от взрыва, тем менее катастрофично. Вода в ближайших озерах и прудах на мгновение будто бы вскипела, превратившись в пену. Взрыв под огромным давлением и температурой испарил окружающую породу, образовав огромную полость в несколько километров в диаметре. Раскаленная лавообразная масса стекала вниз, образовывая стеклообразный шлак. По мере того, как давление газа уменьшалось, происходило обрушение породы. Сама мать и все ее порождения, за исключением тех, которые остались на поверхности, окончательно погибли. От них не осталось ни следа. Души уничтожило чарами, а тела взрывом антиматерии. О порождениях на поверхности, вне зависимости от того, под чьим началом они были, можно было не беспокоиться. Среди них бушевала эпидемия магического вируса. Вскоре они все помрут. Дмитрий не исключал, что под землей остались группы порождений, но они его не беспокоили. Пусть об этом голова болит у аборигенов. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. На этом он не остановился. С помощью портала и какой-то эльфийской матери он притащил в лагерь три драконьих туши и начал их разделывать. Души Уртимеля, Разикаля и Лусакана были уничтожены, но не тела, ведь в гранатах заключены лишь чары развоплощения души. Каждая туша зверобога – это 2-3 тонны полезной божественной плоти. Практически тот же лириум, который еще не успел кристаллизоваться. А ведь туши драконов нужно было не только разделать, но и обезвредить. Способ изобрели местные маги. Для этого нужно мясо приготовить, то есть отварить, высушить и растереть в порошок. Шкуры и кости пойдут на изготовление артефактов. Сложнее всего было работать с кровью. В ней содержится больше всего божественных сил. При этом кровь башков крайне агрессивная, и даже опытному магу при работе с ней может быть нанесен серьезный урон. Но и ее Линаэль собирался переработать, с помощью ритуала превратив в кристаллизованный Ихор. С таким количеством лириума он собирался свалить из этого мира досрочно. Драконов разделывали всем долом. В разгар переработки Тушкарпову поступил вызов с коммуникатора Солоса. После принятия входящего звонка перед Дмитрием возникла проекция Архимага. За его спиной были видны степь, шалаш и келли. Сам же Линаэль вывел лишь свою проекцию. «Слушаю, Линаэль», — в приветствии опустил подбородок собеседник. Солос отзеркалил кивок Карпов. «Собрат, ты случайно не знаешь, что недавно произошло?» — прищурился Архимаг. «А что произошло?» — с невозмутимым видом вопросил Дмитрий. «Например, сильное землетрясение». «Сильное? Да нет, у нас раза три землю тряхнуло. Если ты не знал, то землетрясение происходит в случае столкновения литосферных плит. Обычное природное явление». «Обычное, да», еще сильнее сощурил глаза Солос. «Амор среди порождения из-за магического вируса, созданного с помощью старой эльфийской школы магии, тоже обычное явление, а нечего ко мне влезть. То есть, Линаэль, ты не отрицаешь, что причастен к уничтожению порождений? А смысл?» Невозмутимо пожал плечами Карпов. «Твари сами напросились. Сам же знаешь, что к эльфийским магам лучше не лезть. Я мирный природник, сижу себе в лесочке, циферки считаю, а они лезут и лезут, словно мухи ногой мед». «Понятно», — протянул Солос, — «но вряд ли люди оценят твою помощь. Люди вообще по природе неблагодарные. Сделал добро, кинь его в воду. И вообще, я не ради них старался. Все для себя любимого. Мне тут птичка насвистела», — продолжил Солос обманчиво спокойным голосом, «что Уртемиэль подох при крайне странных обстоятельствах. Прогуливался себе древний зверобог в компании друзей, наслаждался природой, закусывал свежим, легкоусвояемым мясом человеков, и тут что-то бахнуло, и все, нет больше Уртемиэля. Сдох, словно смертельно больная шавка. Жизнь вообще опасная штука, всегда приводит к смерти». Карпов олицетворял саму невозмутимость. Ну да, с иронией протянул Солос, но только не тогда, когда речь идет о могучем зверобоге, существе потенциально бессмертном. Ну сдох, и хрен бы с ним. Мне-то что с этого? Тебе, ХМ, дай подумать, приложил указательный палец к губам Солос. Как насчет туши зверобога? А есть, с видом самой невинности ответил Карпов. Это тебя нужно спросить. Архимаг посмотрел на собеседника добрым и всепонимающим взором. Меня, достоверно изобразив удивление, поднял брови Карпов. С чего бы это? Хотя бы с того, что туша Уртемиэля исчезла почти сразу после смерти. И исчезла она весьма занимательным образом, будто бы с помощью портала. А из всех современных магов мне известен лишь один, умеющий открывать порталы. Догадываешься, кто это? Допустим, не я один на это способен, но я тебя понял, Солос. Одно не пойму, чего ты от меня хочешь? Как это чего? Изобразил возмущение Архимаг. Делись. Ладно. С видом, словно отрывает от сердца самое ценное, ответил Дмитрий. «Отдам тебе заднюю ляху, половину туши, а ты единорожьих херов на завтрак не переел», абсолютно искренне выразил возмущение Карпов. «Солос, ты дракона прибил, ты его тушу спис на горбу таскал, могу еще ливер отдать». «Нет», — сухо мотнул головой Архимаг. «Линаэль, пойми, мне не для праздного любопытства, мне половина туши нужна для дела». «Какого дела? Завесу снимать, тогда другое дело, будет тебе мясо и требуха, но башку не отдам». «Почему?» – изумленно приподнял брови Солос. «На стену в гостиной повешу и внукам буду показывать, рассказывая им, как в неравном бою завалил зверобога. А, вон оно чего, тогда ладно, я и так на голову не претендовал, мне достаточно просто лириума, скинь координаты, куда отправить требуху». Место у Солоса было приготовлено, поэтому он сразу же указал точку на карте. «Это древний храм. Отправь туда лириум через 3 недели». Карпов кивнул, давая понять, что принял информацию к сведению. «Это все?» — приподнял он правую бровь. «Да, все. Спасибо. До связи». «Угу», — стоило связи прерваться, как Дмитрий растерял всю невозмутимость. Он яростно прошипел. «Халявщики! У, сволочи! Только замочишь башка, как целая толпа халявщиков на дележку появляется». Хотя палец о палец не ударили, сердца драконов оказались невероятно перенасыщены божественной силой, из них могли получиться могучие артефакты. Также большую ценность представляла печень, но не дай наосфера кому-нибудь попробовать ее съесть, мгновенная мутация в демона гарантирована. А вот на мощные зелья и эликсиры лучше ингредиента не найти. Всю самую полезную требуху эльф заключил в поле стазиса и переместил в пещеру к прочим ценностям. Дальше разделкой драконов под руководством Ланы занимались долийцы. Карпов уже продемонстрировал им основные принципы, снабдил защитной одеждой, покрытой адамантиевой фольгой, и вбил в ушастые головы технику безопасности. Одежда напоминала полностью закрытые костюмы химзащиты, а дышали эльфы с помощью миниатюрных капсул-регенераторов кислорода, которые вставлялись в ноздри. Саму же Ланой он научил ритуалу для переработки божественной крови и отдал в ее распоряжение заклинательную землянку. Наименее полезные внутренности двух драконов откладывались для ритуалов, которые наверняка вскоре придется проводить. В эту кучу отправлялись желудки, кишки, почки, селезенка и прочие потроха. Это все нужно было сварить, чтобы обезвредить. Проще говоря, в гигантском чане долийцам предстояло сварить хаггис из драконьей требухи. Карпов только зашел домой и собирался погрузиться в виртуальную среду для работы по взлому завесы, как ему поступил входящий вызов от первого хранителя. «Лане, что еще?» Принял он звонок. «Хранитель Линаэль, к нам опять гости. Со стороны клана Затриана движется странная группа. Насколько странная? Воин-человек, храмовник, две девушки-мага, боевой пес, здоровяк Кунари, гном и эльф-долиец, судя по вассалину, вне клана. Слишком разношерстная группа. Похоже на банду разбойников». Карпов сам через дрон с датчиками маны и божественной энергии посмотрел на группу авантюристов, упорно следующих к его поселку. К счастью, архимагов среди них не было. Две девушки-мага не такая уж и большая сила. Конечно, они были сильны, но все в пределах местной градации магов. До уровня Солоса им как пешком до космоса. Дол, что с ними делать? Пусть идут. Я сначала поговорю с ними. А если они нападут на нас, Лане, пусть эльфы держат оружие поближе к себе. Если эти придурки нападут на нас, убейте их. Но я не думаю, что разбойники настолько тупые, что попытаются напасть на превосходящие силы. Дол, но среди них храмовник. Вряд ли это разбойники. Возможно, это отряд, который разыскивает вас. Не беспокойся, малышка, я разберусь. Ты встреть их на краю лагеря и проводи ко мне. Карпов через визоры дрона продолжал наблюдать за сборной солянкой всех Растидаса. Через несколько часов эта странная группа приблизилась к поселку. На краю территории лагеря их встретила Ланая, стражница и пара лучников. Стражница выдвинулась вперед и сказала: «Стойте на месте, чужаки, здесь стоят лагерем долийцы. Лучше вам убраться отсюда по-добру по-здорову». Вперед выдвинулся высокий воин-человек в кольчужной броне. У него на поясе висел прямой обоюдоострый клинок. Длинные русые волосы были собраны в хвост. «Значит, вот как вы встречаете путников?» С возмущением сказал он. «Путников?» — прищурилась стражница. «Путникам тут делать нечего. У нас нет ни гостиницы, ни товаров для торговли. Да даже дорог в нашу глушь нет. Вы больше похожи на шайку разбойников. Так что проваливайте, пока не превратились в мишени для стрел. Экая невежливость!» — протянул воин. «Да ладно!» — иронично протянула стражница. «Опереться вооруженной шайкой в мирный поселок — просто верх вежливости. Повторяю в последний раз, валите туда, откуда пришли, и поторапливайтесь. У меня есть важное дело к твоему народу», — продолжил воин. «Я серый страж, а это мой отряд. Мне нужно поговорить с вашим главным». «Что-то мне не верится», — подозрительно сощурилась стражница. «Чем докажешь, что ты серый страж, а не бандит? А знака серых стражей тебе недостаточно?» Воин продемонстрировал бронзовый жетон. «Любой кузнец сделает такую хреновину», — продемонстрировала отменный скепсис стражница. «Погоди», — сказала ей Ланая. «У нас нет уверенности в ваших словах. Я провожу главного из вас к хранителю. Если можно, я бы не хотел расставаться со спутниками», — произнес воин. Ланая задумалась, после чего сказала: «Нет, если вам действительно нужна встреча с хранителем, то пойдет один разумный. Я могу хотя бы взять консультантов по магии», — посмотрел на напрягшихся спутников воин. «Мне предстоит обсудить с вашим хранителем дела магические, а я от них далек». «Хорошо», — согласилась Ланая. «Но остальные твои спутники должны отойти от лагеря на минимум на километр, иначе мы воспримем это как вероломную попытку разбойничьего нападения». «Они отойдут», — согласился серый страж. Стражница Далийка суровым тоном обратилась к гостям: «Когда будете находиться в лагере, советую держать ваши руки при себе и помнить, что наши стрелы нацелены на вас. Следуйте за мной». С воином пошли две магессы. Одна из них выглядела типичной представительницей башни круга. Женщина бальзаковского возраста со светлыми волосами в закрытой дорогой походной одежде и с классическим местным посохом. Вторая волшебница выглядела, словно шлюха во всем черном. Жгучая красавица-брюнетка с выразительными карими глазами носила открытый топ с глубоким декольте, через которое любой желающий мог рассмотреть ее молочные железы, не знающие такого предмета гардероба, как лифчик, обтягивающие штаны. О них можно сказать одно, они очень хорошо обтягивали, не оставляя места для фантазии. Обе магессы носили свои посохи подвешенными за спину, что при их размерах не очень удобно. Навершия постоянно норовили зацепиться за ветки. Компанию стражницы составила Ланая. Она молча сопровождала незваных гостей позади, внимательно следя за ведьмами. Стоило троице в компании эльфиек войти в лагерь, как их глазам открылось поразительное зрелище. На земле лежали три вскрытые драконьи туши. Их головы были аккуратно отделены от тела и лежали отдельно. Туши оказались частично разукомплектованными. Толпа далийцев с ножами, лезвия которых были фиолетовыми, аккуратно сдирали с драконов шкуры. В огромных медных котлах, в каждой из которых мог поместиться целый бык, булькало какое-то варево. Под котлами горели жаркие костры. Серый страж чуть не пропахал челюстью землю, когда заметил, как эльфийка кидает в один из котлов драконью требуху. У его спутницы от такого зрелища глаза нервно задергались. «Ай-яй-яй!» Потеряв дар речи, серый страж тыкал указательным пальцем в сторону драконов. «Да ну нахер!» Развернулась назад магесса из башни круга, собираясь свалить отсюда. «Вот это я понимаю, пирушка!» — саркастично выдала брюнетка. Воин обернулся к брюнетке и обратился к ней. «Морриган, ты тоже это видишь или у меня галлюцинации? Артемис, что ты имеешь в виду? Ты про далийцев, которые разделывают трех архидемонов-драконов?» «Ага», — с ошарашенным видом кивнул Артемис. «У тебя глюки», — ухмыльнулась Морриган. «Вы собираетесь свалить отсюда или как?» — обернулась назад светловолосая магесса. После увиденного выразительно посмотрел на нее Артемис. «Вин, ты сдурела?» «Нет, конечно, простите», — обернулся он к стражнице-эльфийке. «Это что?» — протыкал он пальцем в сторону драконов. «Драконы», — меланхолично ответила она. «Драконы?» — поползли на лоб брови Артемиса. «Драконы», — спокойно подтвердила стражница. «Архидемоны, архидемоны», — кивнула она. «Откуда?» «Йогуртом мне по губам. У хранителя сегодня была удачная охота». После такого ответа у всей троицы веки вновь начали нервно дергаться. «А что в котле готовите?» — с иронией вопросила Морриган. «Хотите устроить пир на весь мир, Хаггис?» «Хаггис?» — снова дернулась правое веко Артемиса. «Ага, Хаггис из драконьей требухи». Троица гостей изобразила соляные столбы. Отчего-то их лица побледнели, а Винный вовсе позеленела. Пытаясь справиться с рвотными позывами, она спросила: «Вы что, серьезно будете есть потроха архидемона, как скажет хранитель?» «Психи!» — беззвучно прошептал Артемис. «А я уже хочу скорее посмотреть на этого хранителя!» — с предвкушающим жаром в глазах Морриган хищно облизнула губы. «Ох, даже представить не могу мужчину, способного завалить на охоте трех архидемонов. Извините», — Винн обратилась к стражнице, — «а почему головы отрубили? И зачем шкуры снимаете?» — дополнил вопрос Артемис. «Головы хранитель хочет повесить на стену в кабинете, а из шкур он планирует пошить себе гардероб, словно это что-то само собой разумеющееся», — ответила стражница. «Ну там, куртку, пояса, сумочки, сапожки, ножны, кошельки и прочая галантерея. Охренеть, как оригинально!» — саркастично фыркнула Морриган. «Но о!» — большими глазами смотрел на страницу обалдевший Артемис. «Это же архидемоны!» «Ну да, и чё?» — пожала плечами стражница. «Архидемоны, йогурт мне с заглотом!» — воскликнул Артемис. «Ну, да, архидемоны, и их башки на стену. Трофей же!» — спокойно прокомментировала эльфийка. «Разве люди из хороших трофеев не делают чучел?» «Делают, но...» — Артемис выглядел растерянным и обескураженным. «Одно дело чучело из медведя или голова оленя на стене, но это же драконы». «Вот именно». Стражница посмотрела на Артемиса как на идиота. «Это не какие-то там ваши медведи или олени. Это драконы. Нормальные трофеи здорового эльфа, а не вот это ваше все». Дальнейший путь проходил в полной тишине. Артемис, Морриган и Вин находились в шоковом состоянии. Очередным потрясением для них стал дом дерева в центре поселения. Таких строений им до этого встречать не приходилось. Дальше далийка стражница не пошла. Вперед выдвинулась Ланая. Она начала подъем по пандусу, рукой поманив за собой спутников. В это время Карпов отключился от дрона и выдвинул верхний ящик стола. Раскрыв шкатулку, полную лириумного порошка, он взял оттуда щепотку и сотворил концептуальные чары, которые использовал во время сражения с Солосом. На этот раз заклинание он создал не настолько масштабным. Всего лишь отрезал от тени область диаметром 0,5 метра сроком примерно на полчаса. Как и в прошлый раз, утечка маны увеличилась в 10 раз. Все маги тут же почувствовали, как их отрезало от тени. Они застыли в шоке, в том числе первая хранителя. Но Ланэ быстро справилась с потрясением, поняв, кто мог подобное сотворить. Еще больше побледневшая от ужаса Вин тихо прошептала своим спутникам: «Я не чувствую связи с тенью». «Я тоже», аналогично шепотом подтвердила Морриган. «Это плохо», тихо сказал спутница Мартимис. «Значит, вы не сможете колдовать?» «Да», кивнула Вин. «Угу», выдала скупой кивок брюнетка. Ланэ постучала в дверь кабинета на втором этаже и приоткрыла ее. «Хранитель, к вам с визитом серый страж со спутниками. Пусть войдут». «Проходите». Первая хранитель открыла дверь и встала выше по пандусу, сделав приглашающий жест рукой. «Хранитель ждет вас». С опаской троица просочилась в круглый уютный кабинет. Внутри стоял плетеный диван. У круглого окна расположился большой стол, за которым лицом к посетителям в плетеном кресле сидел хозяин дома. Морриган ожидала обнаружить могучего мага-богатыря, способного уничтожить аж троих драконов. Примерно тоже ожидали увидеть ее спутники. Вместо этого они с удивлением уставились на худого, морщинистого, остроухого старика. «Кто такие? Чего приперлись?» Вывел их из ступора скрипучий старческий голос. «Ае!» – протянул растерянный Артемис. «А где хранитель?» «Ну, допустим, я хранитель. А вы кем будете?» «Ае-э!» Воин не мог поверить в то, что такой старик способен сразить трех архидемонов. Он выглядел, словно обычный старый эльф из Эльфинажа. У него на лице даже не было вытатуированного ссалина. «Простите, я лидер серых стражей. Меня зовут Артемис. Это мои спутницы. Морриган», — показал ладонью он на брюнетку, и Вин, — кивнул он в сторону второй магессы. «Ну и», — выразительно приподнял правую бровь Дмитрий. «Чужеземец, ты так и не сказал, какого единорожьего полового органа вы ко мне приперлись? Не видите, что и без вас дел хватает?» «Вижу». Артемис нервничал, зная, что лишился поддержки основной боевой силы в лице ведьм. «Я представляю серых стражей. Ты повторяешься, человек. Разве не понятно?» С ехидцей влезла в диалог Морриган. «Мы пришли из-за мора». «Верно», протянув руку, Артемис сжал локоть Морриган, призывая ее к молчанию. «По старому договору между всеми расами Тидаса я, как представитель серых стражей, пришел просить помощи у вашего клана». «Мор, Хаэм», с видом маразматика потер подбородок Карпов. «Мор, что-то слышал о таком. Случайно речь идет не о тех мутантах, которые пытались ворваться ко мне в лес и сожрать бедных зверушек». «Порождение», с раздражением произнес Артемис. «Вы что, не слышали о них, твари, которые заражают все живое, обращая в себе подобных?» «Ах, да, были такие», покивал Карпов. «Я же говорю, мутанты. И что надо? По древнему договору все расы Тидаса должны предоставить своих воинов для борьбы с Мором», продолжал сильнее раздражаться серый страж. «Воинов», незамутненным взглядом посмотрел на него Дмитрий. «Эф, зачем? Мутанты покусились на моих зверушек. Я проклял их. Через пару месяцев они все подохнут. А драконов тоже вы убили?» Не сдержала любопытства брюнетка. «Драконы, Хаэм», вновь помассировал подбородок Карпов. «Ну да, было дело. Я тогда сильно разозлился, что мутанты лезут в мой лес. Нашел их командиров и пустил на мясо. Ибо нифиг, то ли троица визитеров решила изобразить из себя эльфов, то ли просто от шока они столь широко распахнули глаза. Точно одно, от крайней степени изумления они все впали в ступор. Хватая ртами воздух, они квадратными глазами смотрели на старого эльфа и мысленно обтекали от той небрежности, с которой им была подана информация. Хаггис, национальное шотландское блюдо из бараньих потрохов, порубленных с луком, толокном, салом, приправами и солью и сваренных в бараньем желудке. Вассалин, татуировка далийского эльфа, показывающая принадлежность к определенному клану. Глава 23. Первая отмерла Морриган. «Так, погоди, я правильно поняла, ты один остановил весь мор и перебил всех архидемонов». «Мор», снисходительно посмотрел на нее Карпов. «Это ты имеешь в виду ту мутантскую шпану, которую я несколькими заклинаниями отправил пинком под зад и устроил им геноцид?» «Именно. А архидемоны — это те крайне полезные зверушки, на которых я охотился на досуге. Точно. Значит, да. Артемис не выдержал этого диалога. Пару раз дернув веком, он решил вставить свой медяк. «Да кто ты такой, Андрасти, тебя подери!» «О!» — широко улыбнулся Карпов. «Наконец, вы удосужились спросить мое имя. Позвольте представиться, Линаэль. Я знаю, кто ты», — обманчиво спокойно произнесла Морриган. «Кто?» — обернулся к брюнетке серый страж. «Да, Морриган, мне тоже интересно», — покосилась на нее Вин. «Он», — взяла драматическую паузу Морриган. Она посмотрела прямиком на Карпова. «Ты древний эльфийский бог. Ха-ха-ха». Дмитрий искренне рассмеялся. «Отличное предположение, но нет. Попробуйте еще. Я уверена в этом», — настаивала на своей версии брюнетка. «Обычному эльфу не под силу справиться с Мором и аж с тремя архидемонами. К тому же ты каким-то образом отрезал нас с Виннаттини. Кстати, зачем? А зачем на деловую встречу серый страж хотел идти в компании, которая очень напоминает банду?» Чуть прищурил глаза Карпов. «Зачем ему для обычной беседы понадобилась поддержка целых двух магес? Я же не знал, что меня тут ожидало», — оправдывающимся тоном ответил Артемис. «Вот и я не знаю, чего ожидать от такой странной компании. Может, вы не те, за кого себя выдаете. Мора нет, архидемоны вымирающий вид, который хоть впору в Красную книгу вносить, но вы приходите ко мне и без должного почтения заявляете, что вам нужны мои эльфы для противостояния Мору. Может, вы убийцы, воры или мошенники? Да как вы могли подумать такое?» Искренне возмутился серый страж. Легко и просто ухмыльнулся ему в ответ Дмитрий. Вооруженная до зубов разношерстная толпа бандитского вида и смутными мотивами целенаправленно прется вглубь бессилианского леса. Да при виде вас любой разумный эльф будет крепко держаться за кошелек и хвататься за лук. Короче, склифосовские, Мора нет, архидемоны кончились. «Чего вам от меня надо?» «Наверное», — неуверенно начал опешивший от напора Артемис. «Уже, наверное, ничего». Вин, стоило ей отойти от шока, некоторое время молча рассматривала Дмитрия. Внезапно она заговорила. «Говоришь, что тебя зовут Линаэль, а до тебя долго доходит», — весело блеснул глазами старик. «До меня доходили слухи, что маг с этим именем ограбил Ферилдинскую башню круга и убил двоих магов. А еще он выглядел, как старый эльф. Брехня», — возмутился Карпов. «Я даже ни одного комарика не прихлопнул в этом вашем рабском загоне для магов. И никого я не грабил, а взял моральную компенсацию за грубое обращение. Я пожилой и уважаемый эльф, и достоин приличного обращения, а не вот это ваше все. Детский сад, ромашка, ваша башня круга. Приходи, кто хочешь, бери, что хочешь. То демоны по коридорам бегают, то детей убивают на потеху храмовникам. Нечего мне приписывать лишнего. Тебя до сих пор разыскивают по всему Тидасу, как опасного отступника и мага крови», — продолжила Вин. «Проблемы хуманов эльфа не ёб волнуют. Кто с мечом к нам придет, тот без исподнего останется. Вы мне лучше вот что скажите, как вы нас нашли? В клане Затриана нам указали к вам путь», — пояснил серый страж. «Понятно», — скрестил пальцы Дмитрий. «Что-то эти высокопочтенные эльфы совсем охренели толпы незваных гостей к нам направлять. Раз мы все выяснили, то мы пойдем», — начал Артемис. «Куда?» «Туда», — показал на дверь серый страж. «Зачем?» — наклонил голову в правую сторону Карпов, смотря на визитеров, как на тараканов, отчего у них по спинам пробежали табуны мурашек. «Ну, раз мы выяснили, что Мор больше Тидасу не страшен», — продолжил Артемис. Дмитрий обманчиво холодным тоном произнес: «То вы пойдете к храмовникам сдавать место жительства вора, отступника и вообще зажравшегося эльфа, у которого куча драконов перед домом так и просится в закрома церковников?» «Нет, что вы!» — дрогнул голос серого стража. Он обернулся в сторону спутниц, словно ища у них поддержки. «Если что, я не с ними», — скрестила руки на груди Морриган. «Меня вообще мать попросила этих сопровождать и помочь побороть Мор, а то ей не нравится, когда вокруг ее хижины бродит порождение. И вообще, я храмовников на дух не переношу. В детстве я по просьбе матери заманивала их в болото, пленяла и проводила над ними жестокие эксперименты. В смысле, меня заставляли отрабатывать на них целительские чары. В общем, Линаэль, я не при делах, предательница». Яростным взором уставилась на спутницу Вин. Артемис кинул на брюнетку сложно читаемый взгляд, словно не мог понять, то ли она ведет свою игру, чтобы вытащить их всех из задницы, то ли говорит правду, чтобы спасти свою шкуру. «Ничего не знаю», — кривая ухмылка исказила милые губы брюнетки. «Я помогала в борьбе с Мором. Если Мора больше нет, то и вы в моих услугах больше не нуждаетесь. Наконец, мне не придется терпеть этого мерзкого Алистера. Вы не представляете, насколько меня допек этот храмовник. Как это мило, сложил руки домиком Дмитрий, натянув на лицо добрую улыбку. Ссора среди ближайших сподвижников. Разве это не прелестно? Нисколько, пробурчал нахмурившийся серый страж. А мне вот что интересно, Карпов впился властным взором в брюнетку. Кто твоя мать, Морриган? Флимит, тут же ответила она. Ее зовут Флимит. Она известна по всему Тидасу как ведьма из диких земель. Морриган, начал серый страж, ты же говорила мне, что не хочешь возвращаться к Флимит. Мы же выяснили, что она хочет вселиться в твое тело, чтобы обрести молодость. Разве не ты просила меня убить Флимит после того, как закончится мор? Морриган посмотрела на Артемиса, как на конченого придурка, который сделал нечто ужасное. Серый страж понял, что сглупил. Теперь ему было очевидно, что Морриган пыталась заговорить зубы старому эльфу. Карпова с самого начала забавлял этот диалог. Пока действовали его чары, он ощущал себя в полной безопасности. У него есть телекинез, станер, тазер и импланты, а у его оппонентов лишь гора самомнения и несколько рыжиков. Он видел насквозь эту кампанию, включая актерскую игру Морриган. Если бы он был Станиславским, то крикнул бы: «Не верю». Единственная причина, по которой он говорил с этой троицей, попытка разжиться свежей информацией, и он сделал это, узнав о некой Флимит, которая обрела бессмертие по весьма знакомой методике, о которой недавно поведал Солос. Только там фигурировал архидемон Корифей. Но мало ли, вдруг это он и есть. Карпов сделал запрос Искину. Тот быстро обработал данные сканирования Тидаса. Под дикими землями аборигены подразумевают вполне определенную область, в которой проживают кунари. Найти там отдельные дома Искину не составило сложностей. Их там было немного. Отсеяв лесные охотничьи избушки, их вовсе осталось мало. Выведя карту диких земель Кокори в виде голограммы, чем заставил визитеров с изумлением уставиться на сие чудо дивное, Дмитрий дополнил ее точками, от которых отходили вверх проекции домов. Где живет Флимит? Тут, направила указательный палец на самую приличную хижину Морриган. Отлично, Карпов убрал голограмму. Морриган, что еще можешь рассказать полезного о Флимит? А что мне с этого будет? Вы все останетесь живы. Это достаточная плата за информацию? Вполне, согласилась Морриган. Флимит, могучая ведьма. Она владеет древней магией и магией крови. Еще она умеет превращаться в дракона. А что по поводу переселения в твое тело? В башне круга мы обнаружили гримуар Флимит. Он был написан на древнеэльфийском, который неизвестен современным магам. Но мать научила меня этому языку. Дмитрий перешел на эльфийскую речь. И насколько хорошо ты говоришь на эльфийском? Морриган удивленно распахнула глаза и пару секунд помолчала, после чего ответила на том же языке с легким акцентом, как эльф, имеющий мало речевой практики из-за проживания в другой языковой среде. «Тебя я понимаю, таких совпадений не бывает», — подумал Карпов. Флимит слишком хорошо научила свою дочь языку, который позабыли даже далийцы. «Продолжай, Морриган, ты говорила про гримуар. В гримуаре были описаны ритуалы, с помощью которых можно перерождать душу в теле своего потомка. Так я поняла, что мать готовит меня в качестве сосуда для продолжения своей жизни. Какая прелесть!» Голос Дмитрия сочился елеем. «О чем-то похожем я слышал». «Слышал?» – удивилась Морриган. «Правда, пара эльфов так избавились от проклятия, которое делало их смертными», – честно поделился эльф. «Только они действовали более изощренно. Для этого они создали целую расу и могли перерождаться в потомках этой расы. Ты обещал сохранить нам жизни», – напомнила Морриган. «Помню. Оставляя гримуары пока. Это ценная книга», – протянула Морриган. Карпов видел эту самую книгу на поясе ведьмы. Черная кожаная обложка была помещена в медный оклад. Эльф не стал дальше разводить политесы, попросту сдернул телекинезом книгу и притянул к себе. Магессы от такого обалдели, ведь они считали, что колдовство сейчас невозможно. Но свое возмущение и изумление они постарались удержать при себе. Гримуар в магическом зрении светился от наложенных чар, но они были абсолютно стандартными из тех, что преподают в Академии магии в качестве учебных пособий. Ключи к ним тоже общеизвестны. Так что это скорее защита от дурака, а не от кражи информации. Мол, если нужных чар не знаешь, то не прочтешь, а если знаешь, то ты опытный маг и можешь читать, сколько душе угодно. Морриган в очередной раз за день сильно удивилась, когда старик эльф спокойно раскрыл гримуар и пробежался глазами по тексту. «Угу-угу, понятно», — бормотал он. «Классическая школа ритуалистики. Биомагия, но херня полная, чисто уровень узкого метаморфизма, построенный на ритуалистике, хотя подход интересный. То есть для превращения в дракона, получается, нужно было завалить зверобога и иметь под рукой его тушу? Любопытно. А вот это интересно. Наверное, этот ритуал лет 50 просчитывали, но на большее терпения не хватило. Можно было сделать лучше». Пока Карпов отвлекся, серый страж решил этим воспользоваться. Он положил ладонь на рукоять меч, но был остановлен отрицательным покачиванием головы Морриган. «Это правильно, не отрываясь от книги», — сказал в никуда Дмитрий. «Если бы вы напали, то я не сумел бы выполнить обещание сохранить вам жизни. А я привык выполнять обещания». Быстро пролистав гримуар, позволив коммуникатору отсканировать весь текст и чертежи, он закрыл книгу и телекинезом вернул обратно хозяйке. Морриган казалось, что ее сегодня больше ничего не удивит. Но когда маг вернул ей гримуар, она опешила. «Почему?» «Смотря на старика», — спросила она. «У меня память хорошая. Постарайтесь добираться обратно не меньше 3 месяцев. Удачи». Никто не понял, к чему были эти слова. Серый страж с недоумением начал. «О чем ты, вы?» Открывшийся под ногами троицы портал не дал ему договорить. Незваные гости провалились в портальное окно, которое закрылось сразу же, стоило их макушкам скрыться. То же самое в тот же миг повторилось со всеми спутниками Серого Стража. Все они, включая собаку, ухнули в порталы, которые вели к их командиру и магессам на самый большой необитаемый остров, найденный с помощью спутников, который помимо прочего находится вдали от Тидаса и в особенности Фирилдина. После изучения гримуара у Карпова появились кое-какие мысли, и вскоре после избавления от банды Серого Стража у него родился план. Не откладывая в долгий ящик, маг приступил к его реализации. Он отправил к дому Флемидрон, через который общался с архитектором. На местность были наложены чары, из-за чего хозяйка добротного каменного одноэтажного строения мгновенно обнаружила вторжение на свою территорию. Когда дверь здания резко распахнулась и на пороге появилась старуха-человек лет 60, седая, но сохранившая стройную фигуру и остатки былой красоты, Дмитрий успел активировать голограмму и предстал перед Флемит в своем нынешнем виде. Под настороженным взглядом ведьмы он вежливо склонил голову и начал разговор на певучем. «Приветствую вас, достопочтенная. Позвольте отрекомендоваться, Линаэль из дома папоротника. Чтобы сразу приживить рог единорогу, я не из ваших колонистов, а из столичного мира». Вот как, расслабила плечи ведьма, выходя за порог. Любопытно. «В таком случае и вы, достопочтенный Линаэль, позвольте представиться, Миттл. От своего дома я давно отказалась в силу непреодолимых причин. Это иллюзия?» «Иллюзия. Недавно мне в руки попал занимательный гримуар с весьма интересными чарами. Я решил познакомиться с автором сего творения. Так быстрее, чем лично засвидетельствовать свое почтение. Ты видел Морриган, и как эта несносная воровка. С ней все замечательно. Обживает прекрасное курортное местечко вдали от Фирилдина. Жаркий климат, белый песок, океан и свежий морской ветер, и все это в приятной компании. Мелкая пакостница», — добродушно высказалась ведьма, — «порушила все мои планы и сбежала. Впрочем, иного от этой оторвы не ожидалось. Она часто меня не слушалась. Я дико извиняюсь, но вы та самая, Миттл. Предлагаю перейти на «ты», а то словно чужие эльфы». «Та самая? Ты про то, что про меня переврали в легендах долийцы?» «Нет, мой новый знакомый, Солос, мне все уши прожужжал о своей любимой Лувиан Миттл, которую убили некие мерзкие личности, за что он им жестоко отомстил, создав завесу». «Ах, Солос», — грустная улыбка словно накинула ведьме лет 5, — «зря он так. Значит, вы знакомы? Мы с ним сотрудничаем по теме снятия завесы, чтобы вернуть местным эльфам бессмертие». «Значит, Солос решил взяться за ум», — с облегчением констатировала Миттл. «Это радует. И что же тебя привело ко мне, Линаэль? Судя по изученному гримуару, ты ритуалист, причем не из последних. Правда, я не понял, почему ты не доработал ритуал переселения души? У меня было мало времени. Пришлось использовать сырой вариант, а потом нужно было родить и воспитать детей. Если ты внимательно изучал гримуар, то должен был понять, что для вселения лучше всего подходит дочка маг большой силы и с обширными умениями. Меньше времени и сил уходит на адаптацию. Но чтобы доработать ритуал, у меня после этого катастрофически не хватало времени. Все время тратилось на детей, поиск подходящего отца. А тут еще в мире часто неспокойная обстановка. Приходилось отвлекаться, чтобы помочь очередному герою побороть зло или завоевать королевство, чтобы обезопасить свое жилище. Понимаю. И все же, мне любопытно, почему эльфа из столичного мира заинтересовала моя работа. Как видишь, Миттл, у меня аналогичные трудности. В столичном мире все не так спокойно, как хотелось бы. И все это тянется еще с той войны. Хочется иметь молодое эльфийское тело, а не чувствовать себя старой развалиной. Старуха по-доброму ухмыльнулась и с грустью произнесла. Понимаю, сама постоянно сталкиваюсь с этими трудностями. Молодой быть всегда хорошо. Признаюсь честно, я хочу того же. В таком случае у нас есть шансы на успех. Видишь ли, Миттл, я природник. Природник, оживилась эльфийка в теле человеческой старухи. Вот-вот, ты делала в своих ритуалах привязку на генетическую линию. А это значит, что для переселения души отлично подойдет клон, которого для меня вырастить и улучшить пустяки. Вот только одного не пойму, почему ты в теле хумана.